Глава 6. Я пока не обученная целительница, потому на глазок диагнозы ставить не умею. Я и с той стороны приглядывалась, и с этой, и все равно не могла сказать наверняка, здоров ли разум дракона или имеет некоторые дефекты. Если говорить о его таланте лектора, он был безупречен. Драк Шелли за полмгновения переключался между географией и исконными традициями малых народов первой окраины, между подразделами магии и арифметикой. А уж исторические события, даже самые мелкие, описывал в таких подробностях, каких в учебниках не найдешь. Я и на втором дополнительном занятии с ним не уставала этому поражаться. Теперь возмущение Райны стало еще понятнее. Кто бы там ни занимался с ней, те учителя определенно не были и не могли быть драконами. У представителей этой расы обычно самые высокие должности, и их великолепное образование как раз является почвой для любых ответственных назначений. Но иногда он давал мне время передохнуть, и вот тогда в пустой болтовне переставал вызывать такое же восхищение. «Нелена, я навел справки. Этот твой Мить, как оказалось, устроился на службу совсем недавно. То есть вы были знакомы раньше и уже приехали в Радужку вместе? Но если так, то почему же его сюда приняли?» Я ответила, пожав плечами. Капитан посмотрел на Митя, поговорил с ним и сразу же понял, что такой служивый ему точно сгодится. «Я просто думал, что туда очередь на вакансии на пару лет расписана». Непонятно улыбнулся дракон. «Но, допустим, как давно вы знакомы? Собираетесь жениться или пока так тешите друг друга долгими осенними вечерами на скамье?» Покосившись на него, я постаралась унять раздражение в голосе, чтобы оно не прозвучало отчетливо. «С удовольствием отвечу, если объясните, какая связь между Митем и восьмым дроблением магии призыва». Я, не глядя, указала пальцем на тетрадь. «Почему он вас так интересует?» «Меня интересует все о тебе. Уж точно включая твоих возлюбленных и прочее окружение». Такое признание я без ответа оставить не могла и спросила прямо. «Зачем же? Вы ведь не собираетесь за мной ухаживать?» «О, нет, не собираюсь!» Он чуть свел брови и прошептал задумчиво. «Хотя посмотрим, как пойдет. Но вернемся к Митю. Насколько он для тебя важен?» Да, нередко слова Аштара о его безумии не напоминали пустую выдумку. «Очень важен. Все бы за него отдала. Вернемся к восьмому дроблению, милорд». «Серьезно?» В его глазах мелькнул огонек. «Тогда мне очень повезло, что он здесь прямо под рукой, на самый крайний случай». «Милорд», — я протянула устало. «Не сочтите за наглость, но иногда вы ведете себя очень странно. Какой еще крайний случай?» «Вернемся к восьмому дроблению». На этот раз потребовал он и склонился над книгой. Я не спорила, лишь усмехнулась. Зато дракон мне сам показал, как нужно действовать. Он хочет расспрашивать обо мне, его все детали моей биографии интересуют, но сам отвечать не настроен абсолютно. Следовательно, я могу действовать на опережение, у меня и вопрос подготовлен идеальный. «Милорд, а почему вы с господином Роком не ладите?» «То есть ты уже закончила таблицу? Можно проверять?» Первые 10 раз сработало идеально, ну а потом я придумаю еще какой-нибудь вопрос. В седмицу мы поехали в Радужку. Именно поехали, в механической, безлошадной карете. Хотя все студенты преспокойно ходили туда пешком. Сам этот факт уже выглядел вопиющим. Таких повозок на весь город 3 штук не насчитаешь. Зачем же кичиться своим положением, если прогулка осенним утречком лишь в радость? Неловко как-то. Но в сравнении я поняла, что может быть и хуже. Это когда идешь по торговым рядам в сопровождении Драк Шелли. Покупатели и продавцы замирали, будто загипнотизированные, зачем-то вжимали головы в плечи, совершенно неведомым для меня образом распознавая его издали. Вряд ли с такого расстояния все могли увидеть его желтые глаза с вертикальными зрачками. Похоже, они уже по осанке и посадке головы догадывались. Или все же теплый сюртук с золотыми пуговицами его выдавал. Это Центрина, а не четвертая окраина. Для моих земляков появление дракона было бы настолько неожиданным явлением, что к нему скорее бы подбегали удостовериться, точно ли дракон. Здесь же горожане их видели, пусть и не ежедневно, и каждый понимал, во власти Дракшелли испортить им бизнес или даже судьбу, если он только останется недовольным. Но Май выглядел веселым и расслабленным, что постепенно расслабляло и окружающих. Они теперь лишь кланялись, когда мы проходили мимо. Я бестактно озвучила пришедшую мысль. Сложно, наверное, заводить друзей, если все только кланяются и почтительно мычат. Он рассмеялся тихо. Ты удивишься, Нелена, но у меня много друзей. Полагаю, только Шелли? Ну, обычно да, признал он. Но это ни о чем не говорит. Просто здесь я недавно, еще не успел обрасти знакомствами. Увидишь, через год, когда я освоюсь, я ведь даже не из сердцевины. Маленький нищий дом, у которого в распоряжении 5 сельскохозяйственных полей и пара тысяч голов скота. Формально я Шелли, но нахожусь очень далеко от прочих Шелли. Если уж подумать хорошенько, то моя жизнь не так уж сильно отличается от вашей. Не выдержав, я расхохоталась. Совсем одинаково. Уверена, вот того мужичка с красным носом как раз дома ждет пара тысяч голов скота. Ну, не до такой же степени. Он поморщился, как будто что-то неправильно сказал и теперь сожалеет, но быстро нашелся. Ты ведь сама видишь, что у меня в университете даже слуг нет. Живу, конечно, в корпусе для Шелли, но на этом директор настоял. А в остальном я точно такой же, как прочие. Ты единственная в этой части империи, кто не заметил моего очарования и полного отсутствия высокомерия. Посмотри внимательнее и заметь. О, ничего себе. Кажется, вы действительно нуждаетесь в друзьях, милорд. Усмехнулся от выпада и он. Чтобы сгладить момент, я сменю тему. Он указал в сторону лавки. Вон то пальто тебе должно подойти. Он купил для меня прекрасное теплое пальтишко, отороченное мехом, не забыл выбрать и сапожки. Расплачивался только золотыми кратами, что немного портило его легенду о самом нищем драконьем доме. Но считать я умею, потому хорошо понимала. Уже эта сумма превышала мою стипендию, как, впрочем, и жалование Митя. А уж когда он попросил торговца добавить пару платьев, я не сдержалась. «Милорд, вам так не хватает друзей, что вы готовы их покупать?» Но дракон и глазом не моргнул, объясняя. «Деньги выделил университет. Директор заинтересован, чтобы ты училась здесь и хорошо устроилась. Сдалась ты мне, чтобы на тебя свои и без того скудные богатства истратить». Вообще-то прозвучало вполовину логично. С одной стороны, сомневаюсь, что университет вообще выделяет на подобные средства. А с другой, зачем бы Дракшелли вообще вовлекаться в мои проблемы настолько сильно, особенно если ему приходится заниматься преподаванием, чтобы не разорять свой малый дом еще сильнее. Пока пришлось убедить себя, что ему лично я не слишком обязана, а иначе ощутила бы сильный душевный дискомфорт. Но ведь без хороших вещей я в этом климате могу пропасть. Судя по осени, зимы здесь намного холоднее, чем у меня на родине. «Нужны еще перчатки». Он это произнес утвердительно. Вопрос последовал дальше. «Подумай хорошенько, Нелена, что еще?» «Спасибо, милорд, но я скоро получу стипендию и сама смогу купить себе нужное». Он будто не расслышал. «Точно, шейный платок, но для начала по кружечке сладкой настойки. У тебя нос уже такой же красный, как у того мужичка с бесчисленным количеством скота». От настойки я отказываться не стала. Она была не слишком крепкой, зато прекрасно согревала. И прибавляла немного смелости. Теперь я уже вынула из мешка новое пальто и надела его, отчего поначалу смущенно отказалась. Старое Дракшелли нагло выкинул в мусор, что очень возмутило. «Милорд, зачем вы это сделали? Разве я вам разрешала?» Но он посмотрел серьезно и размеренно произнес: «Никогда не цепляйся за старое, если хочешь получить что-то принципиально новое, Нелена. Впереди тебя ждет другая жизнь, а ты все еще боишься избавиться от прежней. Твоя мама должна быть очень сильной ведьмой, То есть ваша семья вряд ли знала большую нужду? Или все было не так? Расскажи». Но на эти вопросы я уже научилась отвечать своими. «Милорд, а что между вами и господином Роком произошло?» «Не отстанешь, да? Зачем же отставать, когда так любопытно? Вы как раз эту черту способны понять. Она у самого вас имеется в избытке». Он тяжело вздохнул. «Хорошо, отвечу. Только сначала мне не повредит еще одна кружка сладкой настойки». Я с удовольствием сбегала и принесла ему подогретое вино. Дракон остановился в отдалении возле кривых скамеек, но не спешил присаживаться. Он выпил залпом, глянул на меня, а желтые глаза будто потухли от воспоминания или погружения в себя. И все же начал. «Давным-давно, Нелена, когда еще твоя бабушка на свет не родилась? Аштар, он...» Ему было заметно трудно говорить. «Он убил...» Даже эти обрывки складывались в смысл, потому я задохнулась от волнения. «О, боги, кого?» Май отвернулся, а голос захрипел от напряжения. «Меня!» «Одним случайным ударом, даже без злого умысла. Если кто и способен уничтожить такого сильного противника одной петлей, то только чистокровный демон. А Аштар всегда был талантливым бойцом. В этом его даре и скрывалась причина. Не рассчитал, не успел примериться. Знаю, что после он очень страдал. Даже демоны страдают, если убивают друга». Но мне этой мысли никогда не было достаточно. Ну вот, теперь сумасшествием понесло отчетливо. Я вкрадчиво уточнила. «Вас убил?» Стесняюсь спросить, «а вы в этом уверены?» Он зло и обреченно рассмеялся в небо. «А уж поверь, сомнений нет. Столько времени прошло, а я все еще чувствую эту смерть. Она иногда посреди ночи приходит и заново режет драконье нутро». Он показал ладонью от плеча по диагонали вниз. «Я даже на похоронах тогда не присутствовал. Настолько было невыносимо». Опасливо отступив на полшага подальше, я немного подумала и все же продолжила допрос. Так сильно хотелось оценить размеры повреждений разума. «На своих похоронах не присутствовали?» Я думала, обычно все умершие на них являются в обязательном порядке. Дракон посмотрел на меня и неожиданно осмысленно улыбнулся. «Да, теперь я сам услышал, как это прозвучало. Не обращай внимания, Нелена, это не бред, а неудачная попытка описать свои ощущения». «Никогда бы и не подумала, что вы способны нести бред», — заверила я без должной решимости. Но просто подумала, не пора ли со Аштаром Роком примириться. Ну, раз без злого умысла, и вы все равно здесь. Простите, что лезу в личное. Не могу придумать ничего более личного, чем собственная смерть». «Наверное, ты права», — ответил он уже снова бесконечно спокойно. «И ведь я не отомстил только по той причине, что все друзья повторяли то же самое. Возможно, прощение придет само, когда я найду способ унять боль. Или Аштар, пусть даже по ошибке, убьет кого-нибудь еще. Тогда возмездие не будет выглядеть как мальчишеская обида за собственное мучение». Он быстро пришел в себя и улыбался по-прежнему. Видимо, просто ушел от вопроса, нагнав какой-то мути, и теперь веселится над моей реакцией. Но почему-то переспрашивать или уточнять детали больше не хотелось. Мне как-то хватило неприятных мурашек по спине. Потому мы просто пошли за покупками дальше. Я быстро выбрала шейный платок, он был настолько хорош, что сразу приклеил мой взгляд. С перчатками вышло дольше, я не смогла сразу выбрать между красивыми и теплыми. За это время торговец уже освоился с присутствием высокой персоны в такой близи и уже бойко предлагал варианты. А когда Май расплачивался, окончательно осмелел. «Извините, милорд, ваше лицо мне кажется знакомым. Не на картине ли я вас видел, когда ездил в столичный музей? Там был изображен молодой Дракшелли, экскурсовод много про него рассказывал. Подождите...» Он от волнения начал заикаться. Это не вы ли лучший друг самого...» Дракон перебил торговца. «Я самого даже лично не видел. Вы обознались». «Скорее всего», — признал тот, немного расстроившись. «Просто больно уж похоже. Но тому-то некогда по нашим лавкам бродить, владыки гигантской седьмой окраины». «Понятное дело, здесь бы вы его точно не увидели», — согласился дракон. Домой я возвращалась полностью экипированная, с небольшим смятением по поводу трат и еще большими сомнениями в адрес своего нового знакомого, который будто все сильнее и сильнее ко мне приближался. Новейшую историю мы еще не изучали, но я помню фамилии глав окраин еще из школьного курса. Ао среди них точно нет, потому торговец и правда ошибся. И углубляться в эту ерунду я смысла не увидела. В Милорде, нищем драконе, очень много странностей. Мне бы разобраться для начала, что он вообще от меня хочет. Неужели всерьез просто подружиться и помогать из-за моего редкого таланта?»